Глава 13. «Княже», — поклонился я, зайдя в кабинет. «Заходи, заходи, Кеннер», — рассеянно ответил князь, перекладывая бумаги на столе. «Что остановился на пороге, как неродной?» «Последние года два примерно князь позволяет мне многие вольности, но я стараюсь этими вольностями пользоваться как можно реже. И прежде чем позволить себе какое-то неформальное поведение, стараюсь удостовериться, что князь подходящим для такого настроения. История учит, что не так уж мало царедворцев погорели как раз на этом. Когда слишком много позволено, человек быстро начинает терять берега, а любой правитель очень резко реагирует на недостаточное уважение. Умный человек не станет обманываться расположением властителей, а я считаю себя умным, пусть это и звучит немного нескромно». «Твое доброе отношение, княже», — ответил я, устраиваясь на стуле. «Это не повод без церемонок тебе вламываться». «Вон оно как!» — недоверчиво усмехнулся князь, но в эмоциях у него явно промелькнуло одобрение. «А чё пришёл-то? Случилось что?» Прежде чем я успел ответить, он внимательно посмотрел на меня и ответил сам. «Да не, что это я? Если бы что-то случилось, ты запросил бы срочную аудиенцию, а не пришёл бы на приём вот так, в общем, порядке». «Ничего не случилось, княже», — подтвердил я. «Моё дело вообще княжеству не касается». «Для себя хоть что-то попросить», догадался он. «Нет, княже», — отрицательно покачал головой я. «У меня всего хватает, не в последнюю очередь благодаря тебе». «Вот прям заинтриговал», — иронически хмыкнул он, отодвигая свои бумаги в сторону. «И что ж тогда у тебя за дело и кого оно касается?» «Тебя касается, княже», — уверенно ответил я. «Меня?» — удивился он, и настроение его сразу стало серьезным. «Вот сейчас точно заинтересовал. Излагай». Кальцит каким-то образом сумел раздобыть сразу две слезы пожирателя. Похоже, изловчился запустить руку в неприкосновенный запас племени. В общем, он сделал два кулона. Кулоны разные, но оба прекрасны. Произведение искусства без всякого преувеличения. «Такие же артефакты, как та брошка?» — заинтересовался князь. «Получше, пожалуй. Брошку делал студент, пусть и талантливый, а эти кулоны все-таки работа другого уровня, так что качество повыше, воздействие посильнее. Но в целом, если говорить о функциях, то же самое». «Клаус сделал?» «Он, конечно, кто же еще?» — утвердительно кивнул я. «Другого старшего ремесленника у нас нет». «Так я к чему тебе это говорю, княже? Мы с компаньонами решили так. Один из этих кулонов по выбору княгини Радмилы товарищество готово продать тебе помимо аукциона за фиксированную сумму 100 тысяч гривен. При условии конфиденциальности сделки». «Вот как!» — князь задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Компаньонов долго пришлось убеждать?» «Клауса не пришлось убеждать», — пожал я плечами. Он с полуслова все понял и одобрил. А до кальцита я сумел донести, что это будет правильным. Мне сразу ярко вспомнился разговор с компаньонами. До кальцита это и в самом деле не сразу дошло. Все же рифы очень плохо понимают, как функционирует наше общество. Мы вполне обоснованно ожидали выручить за каждый кулон 200 тысяч или около того. И мысль о том, чтобы отдать один из них всего лишь за сотню, кальцита просто шокировала. Как-то очень уж быстро он привык к большим цифрам и уже забыл, как надеялся получить за рифейскую розу хотя бы 50 тысяч. Пришлось устроить ему целую лекцию на эту тему. «Вы совершенно правы, кальцит. Мы никак не зависим от князя. Он занимается государственными делами, а мы делаем и продаем украшения. Однако вы забыли добавить одно важное уточнение. В теории. На практике же большие деньги неотделимы от политики. Впрочем, это не наш случай. Деньги у нашего товарищества небольшие». «Небольшие?» — искренне удивился кальцит. «Несколько сот тысяч гривен даже для меня деньги вполне обычные, кальцит. А князь привык оперировать совсем другими суммами. У нас же немного другой случай. Наше товарищество прямо влезло в политику, потому что наши украшения хотят получить очень влиятельные люди. В частности, такое украшение очень хочет княгиня Радмила, и она уже довела этим князя до белого коленя. Вы представляете себе последствия, если на очередном аукционе она опять ничего не получит?» «Наверное, князь будет не очень доволен», — предположил кальцит. «Это вы слишком мягко сформулировали», — засмеялся я, и Клаус тоже не удержался от улыбки. «Так вот, довольный князь непременно так или иначе расплатится с нами какими-то льготами и преференциями, а он же недовольный вполне способен осложнить нам жизнь вплоть до полной невозможности нормальной работы». «Льготами?» — непонимающе нахмурился кальцит. «О чем вы говорите?» качестве примера подобных льгот можно вспомнить, что рифы получили полное освобождение от налогов на 20 лет и частичное еще на 20. Как вы считаете, много денег вы на этом сэкономите? Очень много. До кальцита начал наконец доходить. Фокус здесь в том, что князь получает что-то для себя лично, а расплачивается, по сути, государственными деньгами, понимаете? Дать нам какие-то преференции от княжества для него почти ничего не стоит. «Разве это не называется взяткой?» — нахмурился кальцит. «Конечно же нет, кальцит», — ласково сказал я. «Как связано то, что у княгини Радмилы появится кулончик, с тем, что нас, скажем, через год или два после этого освободят лет на 20 от разных пошлин и сборов? Или что-нибудь другое в подобном роде? Где вы увидели здесь взятку?» «Взятками балуется мелкая конторская шушера, а это обычная жизнь. Если вы относитесь к людям с душой, то они отвечают вам тем же. И наоборот». Клаус же откровенно засмеялся. «Прекрасное объяснение, Кеннер. Хотел бы я, чтобы мой отец в свое время объяснял мне настолько же ясно и доходчиво, как педагог он был слабоват. Впрочем», — усмехнулся он, — «его объяснения мне так и не пригодились. Кальцит», — обратился он к Рифу уже серьезно, — «Кеннер все сказал правильно. Если по нашей вине князя будет пилить жена, это отразится на нас самым неприятным образом». «Я не против», — смутился кальцит. «Я полностью доверяю Кеннеру. Если он говорит, что надо, значит надо». Воспоминание промелькнуло быстро, и я снова вернулся в кабинет князя. «Ну что ж, Кеннер, не буду скрывать», — с некоторым облегчением вздохнул князь. «То, что ты у меня с шеи раду снимешь, дорогого стоит. Она меня уже почти догрызла с этой твоей побрякушкой. Но у меня тоже условие. В детали сделки Радмилу посвящать не нужно. Она выбирает, а я дарю. Это все, что ей надо знать». «Ты мог бы этого и не говорить, княже», — заметил я. «Это само собой подразумевается. Сам я никогда и ничего лишнего не скажу, а мои служащие твердо выучили, что с болтунами у меня разговор короткий». «Мог бы и не говорить», — согласился князь. «Но напомнить никогда не вредно. А скажи-ка мне вот что. К тебе же на днях императрица прилетает, так?» «Прилетает», — подтвердил я. «Только не ко мне, а к моей жене. Она прилетает как бы вместе с баварскими, за ними дирижабль Лена уже вылетел. Но Мария летит отдельно на дирижабле императора. Дитрих, похоже, решил, что отправлять жену на баронском дирижабле будет не совсем уместно». «Это да», — согласился князь с усмешкой. «Выглядело бы для него даже немного унизительно, пожалуй. Кстати, лихтонины надеются на новый заказ, они неплохо на тебе заработали, совсем не прочь повторить. И да, я знаю, сколько они с тебя взяли за этот твой дирижабль». «Главное, что ты не от меня это узнал, княже», — пожал я плечами. «А на новый заказ они, как мне кажется, вполне могут рассчитывать. У нас-то с этим попроще, а вот в империи общество довольно иерархическое. Я ж там всего-навсего барон откуда-то с дальних выселков, и этот дирижабль их, как оказалось, сильно задел». «Порушил им иерархию?» — хохотнул князь. «Что-то вроде того», — согласился я. «Когда барон может позволить себе вещи, которые по карману далеко не всякому герцогу, это у них в голове плохо укладывается. С одной стороны, они понимают, что имперский титул для меня нечто побочное и малозначительное, но с другой, они настолько привыкли относиться к нашему дворянству с пренебрежением, что для них я все равно прежде всего барон». «В общем, ты плохо укладываешься в их картину мира», — понимающе кивнул князь. «То ли ливонский барон, то есть по определению голодранец, то ли язычник, которому положено вообще в шкурах ходить». «Изрядно утрировано, княже, но по сути верно», — не сдержал я улыбки. «В принципе, император мог бы дать мне графство, и мое богатство выглядело бы уже не настолько вызывающе. Но раздавать графство просто так, безо всяких обязательств, ему не хочется». Князь, понимающе усмехнулся. «Думаю, Дитрих пойдет другим путем и просто закажет себе дирижабль еще роскошнее. У имперцев большие дирижабли не очень хорошо получаются, так что если лихтонины как следует подсуетятся, то вполне смогут перехватить заказ». «Судя по тому, как они недавно начали суетиться, они и сами до этого додумались», — заметил князь с легкой насмешкой в голосе. «Ты с императрицей будешь что-нибудь обсуждать?» Резко сменил он тему. «Попробую, княже», — пожал я плечами. «Она ведь может и не захотеть ничего обсуждать. Насколько я понял, Мария предпочитает влиять на события незаметно, из-за спины Дитриха. Так что сложно предсказать, будет ли она о чем-то разговаривать. Официально она прилетает к жене, например, к платью, вполне может этим ограничиться». «Платья еще эти твои», — вздохнул князь. «Ты же и с ними раду меня охмурил. Но она с этим платьем хоть про брошку на время забыл. Все облегчение. Ну скажи мне, как вообще можно такие деньги за тряпку отдавать? Может, ты и вправду на бабские мозги ментально воздействуешь?» «Я просто даю женщинам то, что они хотят», — скромно ответил я. «А сначала объясняешь им, чего они на самом деле хотят», — саркастически хмыкнул князь. «Ладно, в выходной заеду к вам с Радмилой, пусть выбирает себе висюльку, может, успокоится, наконец». Мы стояли перед зданием хранилища, в котором я так и не удосужился ни разу побывать. Здание я тоже видел впервые, оно мне понравилось с первого взгляда. Темно-серое, мрачноватое, с узкими окнами, оно выглядело скорее крепостью, чем административным зданием. И именно так и должно было выглядеть защищенное хранилище. Пусть даже в самом здании не содержалось никаких ценностей, однако оно сразу же создавало правильное первое впечатление, которое, как известно, можно создать только один раз. «Ты не знаешь, Кира, кто делал проект этого здания?» «Архитектурная мастерская «Мельница». Они все здесь делали», — пожала плечами Кира, потом задумалась. «Хотя они же много Инессу подряд отдавали. Не знаю, в общем». «При случае скажи им, что мне очень понравилось это здание, оно внушает правильные эмоции. Архитектор прекрасно уловил дух хранилища», — сказал я ей и повернулся к Эрику. «Ну, веди нас, показывай свое хозяйство». Небольшой группой мы, я, Кира и профессор Монсон, двинулись в хранилище за Эриком. Главный зал. Эрик обвел рукой большой зал с рядом кабинок на противоположном конце. Посетители в этом здании больше ничего не видят. Вообще-то здесь больше ничего интересного и нет. Кабинеты, бумаги, обычная контора. Посетитель проходит в кабинку, там сотрудник удостоверяется в его праве доступа, а дальше они вместе идут в лифт и едут вниз. Я окинул взглядом зал. В общем-то, ничего особенного. Сдержанное, но явное богатство в отделке, мозаичный мраморный пол, тяжелые хрустальные люстры, много вооруженной охраны, все как положено. Попробовал представить себя на месте человека, который пришел сюда, чтобы оставить на хранении что-то очень ценное, и пришел к выводу, что оставил бы здесь свои ценности без колебаний. В этом месте все говорило о надежности. «А, кстати, кто-нибудь из вас здесь уже бывал?» — спросил я. «Я не был», — коротко ответил профессор. «Я была только наверху», — отозвалась Кира, — «вниз не спускалась». «Неужели тебе было совсем неинтересно?» — удивился я. «Было интересно, даже очень», — призналась она, — «но все как-то времени не находилось». Я только покрутил головой, никогда не понимал трудоголиков. Нет, конечно же, надо упорно трудиться и все такое, но должна же быть какая-то жизнь, кроме работы. «Больше жуликов не ловили, Эрик?» «Нет, тот скрипач был первым и последним», — ответил он. «Когда докладывал Антон Кельмин, криминал вполне уяснил, что мы не потерпим любую попытку незаконного доступа». «Но вы все равно не расслабляйтесь», — посоветовал я. «Братство, конечно, рисковать не станут, но мелкие банды вполне могут посчитать, что у них все получится». «Мы не расслабляемся, Кеннер», — усмехнулся Эрик. «Вот и замечательно», — кивнул я. «Ну, давайте же спустимся вниз». «Может, на служебном лифте?» — спросил Эрик. «На служебном будет удобнее и проще». «Нет», — покачал головой я. «Давай лучше посмотрим, как видят хранилище обычные клиенты». «Как скажешь», — пожал плечами тот. «Тогда нам сюда». Я с любопытством оглядел просторный лифт. Тоже дорого-богато. «На какой уровень едем?» — поинтересовался я. «На второй», — ответил Эрик, вставляя в прорезь ключ сложной формы. «Первый и второй уровень очень похожи, только на первом больше стоек под мелкие ячейки, а на втором в основном более крупные камеры. Но разницы между ними большой нет, так что оба уровня осматривать нет смысла. А со второго уровня мы потом спустимся на третий по служебной лестнице». «А лифт на третий уровень есть?» «Есть, но не этот», — отозвался Эрик. «Эти лифты для относительно мелких клиентов. Крупные клиенты, люди князя, например, через клиентский зал не проходят. Для них есть свои лифты с доступом через внутренний двор здания. Мы на таком лифте и поднимемся с третьего уровня в конце нашей экскурсии». Путешествие вниз прошло совершенно незаметно. Ускорение практически не чувствовалось, и когда двери вновь открылись, новые виды оказались немного неожиданными. «Ой!» — испуганно вскрикнула Зайка. Профессор тоже издал было какой-то звук, но умело перевел его в невразумительное мычание. Эрик ухмыльнулся. «А ведь я их даже не видел еще», — восхищенно заметил я, быстрым шагом направляясь к крокодилам. «Точнее, видел образец, но лапа, похоже, их немного улучшила. Или это просто кажется из-за того, что их нарядили?» «Кеннер, не подходи к ним!» — обеспокоенно крикнул Эрик, но я отмахнулся. Крокодилы начали шипеть. Еще несколько шагов, и они начали подергиваться в безуспешных попытках поднять свои булавы. Я осматривал их, не обращая особого внимания на их судороги. Буквально через несколько секунд шипение прекратилось, и они успокоились. Это подошел Эрик с камнем-ключом. «Никогда не слышал, как они шипят», — морщись сказал Эрик. «Мерзкое ощущение. А как ты сделал, что они на тебя не нападали?» «Они нападали», — рассеянно ответил я, рассматривая крокодилов. «Я просто их связал, а так-то они дергались вовсю». «И что, любой владеющий может так их связать?» «Не любой, конечно. Старший сможет. Ну, наверное, не любой старший. Высший точно сможет. Но, знаешь, если нас пойдет грабить кто-то из высших, то крокодилы вряд ли помогут». «То есть ты уже старший владеющий, получается?» — с удивлением спросил Эрик. «Аттестация покажет», — пожал я плечами. «Ну, в принципе, да. Ну что, пойдем дальше?» Мы миновали крокодилов, злобно таращивших на нас красные глаза. Зайка непроизвольно прижималась к профессору, а Монсон галантно изображал из себя храбреца, хотя я чувствовал, что он тоже побаивается. «А вот это клиентский зал уровня», — Эрик махнул рукой, очерчивая перспективу. «Это единственное место, куда допускается клиент, арендующий ячейку. Охранник открывает ему клиентский отсек, и он там совершает операции со своей ячейкой. Для клиента, арендующего отдельную камеру, немного другая процедура. Он вместе с сотрудником проходит в соответствующую зону к своей камере. Есть, конечно, варианты. Он может, к примеру, запросить разгрузку, тогда ему открывается доступ к грузовому лифту. Есть разные процедуры доступа для разных случаев, но вас вряд ли заинтересует полный регламент». «Вряд ли заинтересует», — согласился я. «Просто покажи нам какую-нибудь клиентскую камеру, я имею в виду свободную камеру, конечно». Камера впечатляла. Бронированная дверь после нескольких оборотов штурвала плавно откатилась в сторону, открыв небольшое помещение, полностью отделанное бронеплитами. «Средняя камера», — пояснил Эрик. «Таких арендовали пока только 5 штук». «Как клиенты реагировали, увидев это?» — поинтересовался я. «Правильно отреагировали», — усмехнулся Эрик. Ирина Стоцкая докладывала, что они не только оказались под впечатлением, но и активно делятся сейчас этим впечатлением со знакомыми. Так что мы считаем, что клиенты еще будут. «Но обошлось нам это удовольствие очень уж недешево», — со сварливыми нотками заметила Кира. «Я думаю, все окупится, Кира», — мягко сказал я. «Сейчас вот запустим продажу золота и посмотрим. Как у нас с этим обстоит дело, профессор?» «Все готово, господин Кеннер», — уверенно заявил Монсон. «Мы с госпожой Кирой», — он обозначил в ее сторону легкий поклон, «разработали план начальной кампании и подготовили полный пакет документации, вплоть до должностных инструкций исполнителям. Я полностью уверен в успехе». «А золота у нас хватит?» «С тем золотом, что одолжили Орловские?» «Вообще-то это мы одолжили им денег, а золото они дали нам в качестве залога», — поправил его я. «Прошу прощения, господин Кеннер, вы полностью правы», — извинился профессор. «В общем, с этим золотом запас выглядит достаточным». «Еще раз проверьте расчеты на всякий случай», — распорядился я. «Золота должно точно хватить. Нам ни в коем случае нельзя допустить скачка цены». «Могу я спросить, почему, господин Кеннер?» — поинтересовался Монсон. «Разве это не увеличит прибыль?» «Увеличит», — согласился я. «Но вскоре после ажиотажа цена золота обязательно вернется к норме, и люди потеряют деньги. И у них неизбежно отложится ассоциация, что покупка золота — это убыток». «И это еще не самый плохой вариант», — заметила Кира. «Хуже будет, если мы получим репутацию мошенников, которые ограбили кучу людей, создав искусственный ажиотаж». «Совершенно верно, Кира», — кивнул я. «Это, кстати, вполне вероятный исход. Людям обязательно нужно знать, кто виноват в их глупости, а здесь даже и думать не надо. Словом, небольшое увеличение прибыли совсем не окупит будущего ущерба. Мы не спекулянты, мы играем в долгую». «Вы правы, господин Кеннер», — согласился Монсон. «Я не учел репутационные издержки». «Кстати, профессор, хватит у вас данных на монографию?» — поинтересовался я. «Даже не на одну», — с довольным видом ответил он. «И первое уже почти написано. Надо, конечно, подождать практических результатов, но я полностью уверен, что эта монография станет научным прорывом. Разумеется, госпожа Кира будет в числе авторов, ее помощь была просто бесценной». Я с улыбкой посмотрел на Киру, которая заметно смутилась. «Как ты считаешь, Кира, окупится хранилище? Выйдем мы, наконец, в плюс?» «Если добавить ожидаемый доход от золота и арендную плату от князя, то, пожалуй, выйдем», — неохотно согласилась она. «И не забывай, Кира, еще один важный момент. Передача нам золотого запаса княжества — это событие не столько экономическое, сколько политическое. Мы таким образом открыли для себя возможность хранить ценности правителей. На днях к нам в гости по приглашению моей жены прилетает герцог Баварский Оттон XII с семьей. Все онемели. Впрочем, кроме Эрика, он, разумеется, об этом уже знал. Его высочество склоняется к тому, чтобы доверить нам свои ценности. Поэтому задание для тебя, Эрик, тщательно продумай экскурсию для герцога. Она должна быть небольшой, но максимально впечатляющей. «Сделаю», — кивнул Эрик. «С такими политическими связями, господин Кеннер», — в легком ошеломлении заметил профессор Монсон, «совсем не удивительно, что вы способны сделать огромные деньги буквально на чем угодно». «А действительно большие деньги делаются только на политике, профессор», — хмыкнул я. «Так уж устроена жизнь».